Что случилось с нашей молодежью? Я допускаю, что наша ситуация — это крайность, но юность что-то утеряла. Никаких традиций, никаких грез, ничего из того, что было в наше время. Возможно, то же самое говорили и о вас, Эмили, когда вы были натурщицей в Париже, — ответил Питер. Позировали художником без одежды. Жили в греке с Сьюзди. В те дни тоже спрашивали, что случилось с молодежью. «Вы говорите о социальных нормах», — возразила Эмили. «Тьюзди и я нарушали, но Тьюзди — самый нежный и самый добрый мужчина из встреченных мной. Он всегда ненавидел насилие. Он никому не причинял зла. А сегодняшние подростки наслаждаются насилием. Они сбиваются в толпы вместо того, чтобы становиться личностями. Перед ними открыты все пути — образование, работа, творчество. Но это не для них. Знаете, как они развлекаются? Поджигают людей и смотрят, как те горят. Но даже эту забаву они придумали не сами. Вычитали в газете и повторили. «Кончай, мамаша, кончай!» — лениво бросил Телицкий. «Жить мне осталось немного, мальчик. Не зря же ты сидишь передо мной с ружьем. Возможно, единственное удовольствие, оставшееся у меня, высказать все, что я думаю о тебе и о твоих дружках. Я же сказал, заткнись. Было время, когда я могла читать о таких чудовищах, как ты, мальчик, и испытывать к ним жалость. Можете себе представить? Я думала, что у них не было дома, не было любящих родителей, заботящихся о том, чтобы они выросли порядочными людьми. Никто из вас не нашел цели в жизни. А кто в этом виноват? Кто? Войны? Бомбы? Что-то еще? Но знаете, те же преграды стояли и перед Тьюзди. Первая мировая, Вторая мировая война. И будь у нас дети, их послали бы в Корею и во Вьетнам. Отец Тьюзди участвовал в испано-американской войне, дед в гражданской. Всем доставались и войны, и бомбы, но никто из них и представить не мог, что насилие станет развлечением. Они боролись за правое дело и отдали плоды побед вам, а вы надругались над ними. Вы приняли образ врага, мальчик. Да и клянусь Богом, вы стали нашими врагами. Но придет день, когда всех этих доброжелателей и болтливых теоретиков, утверждающих, что детям дисциплина не нужна, отодвинут в сторону, а вас, как следует, высекут и по делам. А может, Бог пошлет нам еще один потоп, ибо Он знает, что мы должны начать все заново. И этот потоп будет называться водородной бомбой, вставил Питер. Эмили с силой поставила чашку на стол. Я не уверена, что мне полегчает, если я выговорюсь. Но в одном можете не сомневаться, мальчики. Мне вас не жаль. Не жаль. Умрете ли вы здесь, на этой горе? Или, если вам сейчас повезет, позже в газовой камере, где бы я ни была, вы услышите мою благословенную молитву. Дюк захлопал в ладоши. «Жаль, что вы не сможете выступить на сцене, мамаша. Ваш монолог украсил бы любой водевиль». Но Телицкий не думал смеяться.